Часть пятая. Габриэль. Женева. Женевский аэропорт. Путешествие было крайне неприятным. Сначала я долго разбирался, как попасть именно на свой рейс. Потом надо было еще долететь. Но самое ужасное — отстоять очередь, чтобы пройти паспортный контроль. Слава богу, мои паспорта были сработаны на отлично. В инструкции на клочке бумаги, которую передал мне Треф, было сказано, что я должен стоять у стеклянной вращающейся двери ровно в 11:00 во вторник. Дверь безостановочно крутится, в нее постоянно входят и выходят люди, бизнесмены катят мини-чемоданы, стюардессы — микро-чемоданчики, пилоты — черные кожаные кейсы, туристы — тележки с огромными сумками. Все спешат, но не потому, что опаздывают. Настроение у всех хорошее, поэтому все хотят побыстрее улететь. Только я просто стою и жду. В темных очках, в кепке, в арафатке, в перчатках без пальцев, в толстой зеленой куртке армейского образца, в джинсах и тяжелых ботинках, на плече потрепанный рюкзак. Я не знаю точно, который час, но стою я давно. Думаю, время приближается к 12. Мое внимание привлекает активность в кафе справа. Какой-то парень в темных очках машет мне рукой. Я пробираюсь между столиками и останавливаюсь напротив него. Не глядя на меня, он помешивает кофе в полупустой чашке, а затем выпивает одним глотком, потом ставит чашку на блюдце, встает, хватает меня за руку и, быстро шагая, увлекает меня за собой через стеклянную дверь в соседнее здание вокзала. Там мы спускаемся по эскалатору на платформу номер 4 и сразу садимся в поезд. В вагоне темно. Состав двухэтажный, мы поднимаемся наверх, где парень отпускает мою руку. Мы садимся на диван, перед нами небольшой круглый стол. Мой связной немного старше меня, наверное, одного возраста с Аароном. У него смуглая кожа и волнистые темно-русые волосы до плеч. Их перемежают чуть более светлые пряди. Он улыбается, не разжимая губ, как будто только что услышал хороший анекдот. На нем черные зеркальные очки в тонкой серебристой оправе, почти такие же, как у меня. Поезд трогается с места, проходит несколько минут, и в дальнюю дверь вагона входит контролер. Мой связной спускается вниз, я за ним, у выхода мы останавливаемся. Он худощав, чуть выше меня ростом, и на нем ничего не шипит. Наверное, он тоже черный. Увидеть бы его глаза. Буквально через минуту поезд останавливается. Мы на центральном вокзале Женевы. Мой связной срывается с места и начинает шагать так быстро, что я едва поспеваю за ним. Мы идем час, а может быть дольше, и при этом петляем, проходим через одни и те же места по 2-3 раза. Я уже начинаю узнавать витрины некоторых магазинов и виды на озеро, мелькающие между домами. Наконец мы оказываемся в районе высоких многоквартирных домов и останавливаемся у входа в старое здание, точно такое же, как все те, мимо которых мы только что проходили. Улица тихая, машин припарковано немного, пешеходов тоже почти нет. Мой связной набирает код на замке парадного и говорит мне 99661, окей? Я отвечаю 99661, окей. Он распахивает дверь, так что она буквально летит мне прямо в лицо, но я останавливаю ее ударом ладони. Потом, перейдя на максимально широкие шаги, бегу за ним вверх по лестнице. Вверх, вверх и вверх. Гонка продолжается до последнего 6-го этажа, где лестница заканчивается небольшой площадкой. На нее выходит единственная деревянная дверь, и опять на ней нет замка, только код 57632, окей? И он входит внутрь, а дверь захлопывается за ним. Я стою и озираюсь. Лак на двери давно облез, площадка пуста, штукатурка потрескалась, старая закопченная паутина клочьями свисает в углу, кругом тишина, никакого шипения. Он открывает дверь. 576, знаю. Он уже без улыбки, но еще в очках, входи. Я не двигаюсь. Здесь безопасно. Он широко открывает дверь, подпирает ее своей спиной и повторяет «безопасно». Тихо повторяет он. У него странный акцент. Швейцарский, наверное, заключаю я. Я перешагиваю через порог, дверь за спиной захлопывается. Я чувствую на себе его взгляд. Не хочу, чтобы он стоял так, что я его не вижу. Я осматриваюсь, обхожу всю комнату. Место навалом. Правый угол отведен под кухню, шкафы, раковина, плита. Изучая комнату, я останавливаюсь между камином и старым диваном. Единого большого ковра на полу нет, Три коврика разных размеров, все с каким-то рисунком, вроде персидского, соединены между собой, а там, где ковриков не хватает, на меня смотрят темно-коричневые, почти черные доски. Стены выкрашены в кремовый цвет, они тоже голые, ни картин, ни других украшений, только большое пятно копоти над камином. Похоже, что иного отопления тут не предусмотрено, а сложенный из сланца камин украшен добротной металлической решеткой, за которой лежат почерневшие дрова. Рядом навалена растопка, лежат газеты и коробок спичек. Двигаясь влево, я подхожу к окну, из которого видны озеро и горы. Я вижу синюю озерную воду и серый край горы за ней. У окна стоят простой деревянный стол и два стула, как в старых французских кафе. Я открыл окно, когда уходил. Очаг все время дымит, дышать нечем. Он подходит к камину и начинает разводить огонь. Я наблюдаю. Он поджигает стопку газет, занимается пламя. Мне надо видеть Меркури. Да, конечно. А сам все продолжает возиться с огнем. У меня такое чувство, что ее здесь нет. Ее и нет. Я подхожу к одной из двух других дверей и распахиваю ее. Чувствую, что он бросил огонь и смотрит на меня. В маленькой комнатке оказываются кровать, стул и старомодный деревянный платяной шкаф. «Это моя комната», — говорит он и проходит мимо, чтобы закрыть дверцу шкафа. Смотреть внутри не на что. Постель не заправлена, на стуле лежит книга. Я прислоняюсь к косяку и спрашиваю, хорошая книга. Выходя из комнаты и направляясь к другой двери, он снова отвечает мне улыбкой. «Здесь ванная». Он произносит эти слова так четко, как будто специально тренировался. Она больше, чем спальня. Посередине стоит большая ванна, у стены большая белая раковина и туалет с подвесным бачком и цепочкой, за которую надо дергать, чтобы спустить воду. Стены и пол покрыты черно-белым кафелем. Я снова оглядываю квартиру и спрашиваю, мне что, оставаться здесь? Или как? До тех пор, пока Меркурий тебя не примет. И когда же это будет? Когда она решит, что опасности нет. Говорит он как-то неуверенно. Ну, я решаю, что это из-за его акцента. У него каждое предложение звучит вопросительно. Мне надо увидеть ее как можно скорее. У меня заканчивается срок. До моего дня рождения осталось меньше месяца. Он молчит. Ты на нее работаешь? Пожимает плечами. Она просила меня встретить тебя и побыть с тобой до тех пор, пока она не будет готова к вашей встрече. Я тру лицо руками и оглядываю комнату. Я не могу спать здесь, внутри. Я покажу тебе террасу. Он обходит ванну, подходит к большому окну и поднимает раму. Я высовываю голову наружу, вылезаю. За окном небольшая терраска, огороженная четырьмя острыми выступами черепичной крыши дома, этакое приватное убежище. Размером оно не больше моей клетки, и я вдруг говорю: «Шкура бы сюда баранью». Он улыбается и кивает так, словно точно знает, что я имею в виду, а потом говорит, что попробует достать. Я один в квартире. Мой улыбчивый друг куда-то вышел. Я хожу и заглядываю в шкафы кухни и его комнаты, но смотреть там особенно не на что. Я проверяю крышу, взобравшись на черепичный скат по одной стороне террасы. Дальше идет опасный наклон и край, который отделяют от улицы 6 этажей. Я иду по коньку. Расстояние между крышей этого здания и соседнего с другой стороны небольшое, но на ту крышу все равно не перепрыгнешь, такая она крутая. Задняя стена дома, как и передняя, глядит на улицу. Пожарной лестницы нет, так что моя терраса — ловушка. Ну, выбора у меня все равно нет. До моего дня рождения остался месяц, и мне некуда идти. Я должен получить свои 3 подарка, или я умру, в этом я теперь уверен. Мне нужна Меркури. Спать на террасе удобно и приятно. Она защищена от ветра и уличного шума. Я выношу на нее 2 ковра и забираюсь в спальник. Уютно и тепло. Небо ясное, луна полная. Так что внутрь я не зайду до самого утра. Луна еще высоко, когда меня будет мой связной. Он принес шкуры, 6 штук. Они плотные и чистые, так что когда я расстилаю их, становится просто отлично. Пока я устраиваюсь, связной сидит на корточках в противоположном конце террасы. Ноги у него длинные, но я вижу, что мускулатура бедра накачанная. Руки он скрестил на груди, голову слегка склонил в сторону. Он по-прежнему в очках, а волосы убрал за уши. Я закрываю глаза, Когда несколько минут спустя я открываю их снова, его уже нет. Ходит он бесшумно. Это мне в нем нравится. Утро. Я лежу и привыкаю к месту, смотрю, как небо светлеет с рассветом и углубляется с наступлением дня. Городские звуки превращаются в неясный прерывистый шум. Здание едва слышно шипит. В животе у меня начинает урчать, к тому же я чувствую запах хлеба. В кухоньке стоит связной, спиной он подпирает шкаф, на носу у него по-прежнему очки. Завтрак? Вот уж чего я совсем не ожидал от черного колдуна. Есть круассаны, бриоши, булочки, джем, апельсиновый сок. Я варю кофе, но есть еще горячий шоколад. «Как тебя зовут?» — спрашиваю я. Он широко улыбается, его рот полон ровных белых зубов. «А тебя?» Я подхожу к стулу и выглядываю в окно. Он расставляет на столе еду. Кофе крепкий, в нем много молока, он наливает его в большие чашки, садится напротив меня, макает круассан в кофе, я повторяю за ним. «Я никогда раньше не пробовал круассан. Вкусно!» Селия не одобрила бы. Он все время разглядывает меня, а я вижу только себя в его зеркальных очках. Пальцы у него худые и длинные, и очень светлые, особенно по сравнению со смуглым лицом. Покончив с круассаном, он разрывает булочку пополам, потом от половинки отрывает еще кусочек, отрезает ломтик холодного твердого масла и кладет его на хлеб, правильный желтый овал на неровно оторванной краюшке. Он кладет его в рот и начинает жевать, аккуратно сомкнув губы, и все это время выглядит так, словно старается не улыбаться. «Вид у тебя довольный», — говорю я. «Я доволен, что познакомился с тобой». Он берется обеими руками за дужки очков, словно хочет их снять, но передумывает, и очки остаются на месте. Звучит очень по-английски, правда? «Я рад знакомству с тобой, Натан». Мной тут же овладевает приступ бешенства. Он смеется, а ты забавный, очень забавный. Ты мне нравишься. Ты так хмуришься. Именно хмуришься, и он снова начинает смеяться. Я отрезаю кусочек масла, потом еще и еще. Почему ты не снимаешь перчатки? А ты почему не снимаешь очки? Он смеется, потом берет один из моих кусочков масла и кладет его себе на хлеб. Покончив с едой, он говорит: «Я Габриэль». Прононс у него странный. «Габриэль». Он снова смеется. «Да, Габриэль». Я кладу кусочек масла на хлеб и пробую. Вкусное, сливочное. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» Он улыбается. «Все знают, как тебя зовут». «Нет, не все». Он делает глоток кофе, крутит чашку в руках и отхлебывает вновь. «Ладно. Ты прав, не все, конечно. Только все черные ведьмы в Европе, некоторые в Штатах, и большинство белых ведьм в Европе, большинство белых ведьм везде. Но из фейнов почти никто не знает. Почти никто». Он пожимает плечами. «Так что ты прав, не все». Я смотрю на этого знаменитого типа, а тот смотрит на меня из отражения в зеркальных очках, и вид у него совсем не хмурый, а довольно несчастный. Я перевожу взгляд в окно, на озеро и дальние, покрытые лесом горы. Что, плохо быть Натаном? Все белые ведьмы, которых я когда-либо встречал, сразу узнавали, кто я такой. Им довольно было одного взгляда, как будто у меня на лбу большой знак. Похоже, что и с черными будет то же самое. Я поворачиваюсь к нему. Я бы предпочел анонимность. И не жди. Рукой он отбрасывает с лица волосы, зато, по крайней мере, перестает улыбаться. Только не с твоим отцом. И его отцом, и отцом его отца, и так далее, и так далее. А кто твой отец, спрашиваю я. Я о нем слышал? Нет, точно не слышал. А моя мать? И снова нет. Черный колдун и черная ведьма оба вполне приличные, но ничем не знаменитые. Когда я говорю приличные, я имею в виду респектабельные для черных. Мой отец живет сейчас в Америке. Ему пришлось уехать после того, как он убил бабушку, мать моей матери. Он пожимает плечами. Должен сказать, что это была самозащита. Бабушка напала на отца. Это сложно. Она винила его в смерти моей матери. Он опять крутит в руках пустую кофейную чашку. Короче, они не знамениты. Зато они агрессивны. Ну, что касается агрессивности, то слава моих родичей плетется далеко позади известности твоих.